На другой день, из рассказов Дюди и из подслушанных разговоров взрослых, Лена узнала, что отец Суркова в нетрезвом виде свалился в котел, в который только что выпущена была расплавленная сталь, и сгорел дотла, что инженеры хотели продолжать литье, но рабочие воспротивились, и что мальчик Сурков вынужден бросить учение, чтобы работать и содержать семью. Осенью 11-го года, вернувшись с прогулки, Лена застала в гостиной отца. Отец, висевший на нем, как на вешалке серой пиджачной тройки, с необыкновенно ярким галстуком, сидел на краешке бархатного кресла и разговаривал с Софьей Михайловной, покоившейся в кресле против него, с вышиванием в руках и выражением вежливой скуки на лице. Возле отца, застенчиво прижавшись к нему, стоял мальчик лет 8. Загорелый, с побуревшими от солнца жесткими темно-карими курчавившимися возле ушей волосами, в длинных штанах деревенского шитья. Он покосился на Лену большими черными диковатыми глазами и вдруг весь рассиял в улыбке. Это был Сережа. «О, вот и пришла! Ну, как выросла!» — закричал отец, подняв длинный указательный палец и по-совиному глядя на Лену. «А ну, пойди, пойди сюда!» Лена, постояв в раздумье, подняла согнутые в локтях и кистях беспомощные руки и, неся их перед собой, подошла к отцу и поцеловала его в щеку, почувствовав одновременно его пахнущие табаком усы и бороду на своей щеке и его костлявые пальцы на своих лопатках. «Фу, ты какая нарядная!» — кричал отец, в то время как она, опустив руки, не зная, что еще нужно делать, стояла перед Сережей, серьезно глядя в его сияющее загорелое лицо. «А вы поцелуетесь?» Не поднимая лица от вышивания, сказала Софья Михайловна. Они ткнулись друг в друга и вновь разнились. Сережа смущенный, радостно вспотевший, Лена удивленная и подобревшая. Она почувствовала, что Сережа помнит ее и ощущает как сестру, и он тоже понравился ей. Они просидели около часа. Отец, все более яростно теребя бороду, разговаривал с Софьей Михайловной на темы, которые были скучны обоим, или вдруг оборачивался к Лене и кричал ненатуральным голосом: «А учение как? Учителя не обижают? Где твои кузины?» Потом, отказавшись остаться на обед и подчеркнув, что обедать они будут у знакомого переселенческого фельдшера, отец ушел вместе с Сережей, немного как будто обиженный. Владимир Григорьевич обиделся на то, что Софья Михайловна не сделала предложение оставить Сережу у себя на все время учения. А предложение это нужно было Владимиру Григорьевичу для того, чтобы резкой и, как он думал, унижающей достоинство Гимеров фразой, приготовленной в течение дороги, отказаться от этого предложения. Но Софья Михайловна не сделала такого предложения, и фраза не была высказана. И Владимир Григорьевич ушел от Гимеров еще более сердитым и обиженным, и полным презрения к ним, чем всегда. Он пробыл в городе 2 суток, занятых беготней по делам Сережи, и только за час до отхода поезда забежал к Лене проститься. Он застал ее одну. Он держал себя беспокойно, и с лица его не сходило знакомое Лене в его обращении с матерью выражение виноватости. «Учишься хорошо? Учителя не обижают?» — все время спрашивал он. Прощаясь, он судорожно схватил Лену за голову своими костлявыми руками и несколько раз быстро прижал ее к груди, потом поцеловал куда-то в переносицу. Что-то клокнуло у него в горле —